Неожиданно японский адмирал нашел переменный компромисс. Ранее было подмечено, что Рождественский всем своим змеиным эволюционным курсом продолжает придерживаться южного направления, хотя по логике должен уже двигать к Квельпарту. За Квельпарт. Возможно, виной тому был северо-западный ветер. Начальник штаба, капитан первого ранга Симамура, еще в начале боя обратил внимание. На кроссингах пороховой дым их собственных орудий проносится нордостовым ветром вдоль стреляющего борта, а при неудобном галсе он вообще задувает их прямо в прорези башен, в казематы. Сейчас же вдруг стало очевидным, что этим отступлением ровно на юг Рождественский допустил тактическую ошибку. Японская эскадра давно миновала восточную оконечность Чиджу и вышла на широту южной границы острова. Теперь можно было повернуть к западным румбам и окончательно отсечь самонадеянного адмирала Арктики от Витгефта. Будет тот на подходе. Таким образом, мысленно заключил Тога, отдав соответствующее к повороту распоряжение, мы паузу возьмем, на некоторое время разорвав близкий артиллерийский контакт. И жертву не упустим. И критически усмехнулся. Не громко ли сказано, жертва? Хотя, как горят, хм. А с 3 миль зигзаги камуфляжа по меньшей мере смотрятся нелепо.